Много было тяжелого, когда гнали Меркурьеву, Пошуканиса, Переплетчикова. Не в том суть, что гнали, в том, как это делалось. В чем было существо конфликта в обществе свободной эстетики вокруг Переплетчикова, Пошуканиса и Меркурьевой, сестры и поэтессы Меркурьевой, остается неясным. Сравни записи Белого об октябре 1907 года. Разрыв с Переплетчиковым. Бурное заседание в свободной эстетике. Моя речь против богемства и уход из эстетики Переплетчикова, Пошуканиса, Меркурьевой и других. Ушибли Меркурьеву, Переплетчиков плакал, а Пошуканец вылетел с дуру, из Дон Кихотства. Надо было изъять профанаторов и всему составу эстетики развалиться от действий маленькой группочки. Брюсов вышвыривал с мстительной радостью, тешась как скальпом победой своей. Рачинский с ехидным подкуром, как мальчик, пинающий пяткой в мягкие части такого ж, как он, старика, изгонял Переплетчикова. Троиновский любовался техникой своих операционных приемов, один Серов мучился, стулом скрипя. На лице проступала брезгливая боль, точно ревмя ревел и молчал, и кривился, ревел в нем невидимый вес, содрогался и от крутых мер, ожидая решения Серова, которого профиль почти вовсе спрятался полузакрытой ладонью, но он поднял руку за Брюсова, и я за ним. Под мрачную внешностью этой, с таким саркастическим видом, кипели вулканы, и лев в нем рыкал, он давялся от рыка его сотрясавшего, ежился горько. Раз вышел из тени, я дал тому повод, делая доклад от весов. Дня за три перед тем я поссорился с Брюсовым, нас помирил Поляков. После ссоры повестки эстетики не были посланы вовремя, никто на доклад не явился. Я поднимаюсь по лестнице, вижу, все пусто. Ни Троиновского, ни даже Элиса, случайные одиночки. Среди них Иван Бунин, явившийся точно назло, чтобы учесть пустоту. Ненавидя Брюсова, он с любезным авансом ко мне, но дело не в нем, не в весах, не во мне, а в Серове, метавшемся в пустых комнатах, их заполнявшем, косившемся на пустевшую лестницу, не придет ли кто все ж. Увидавший меня, с перепыхом он бросился к двери и, мягко схватив за рукав, с неприсущей ему демонстрацией под локоть ввел, как протопоп архиерея, горячим пожатием руки успокоил меня, не сказавши ни слова, меня усадил, пододвинул мне пепельницу и на цыпочках стал предо мной расставлять ряды стульев, рукой приглашая садиться, таки набралась еще горсть. Взяв рукой колокольчик, открыл заседание, слово давая. Зная всю его мешковатость, любовь к уголкам, к спинам, понял, бестактностью членов правления взорван был он, пережив ее срамом себе. Этот взрыв в нем меня взволновал, и я мог увлечь слушателей. Единственный вечер под председательством Валентина Серова прошел с максимальным подъемом, позднее собралась-таки публика. Понял, за что так любили его. Когда заболевал, то летел философ из Питера, нянька сидеть в изголовьях, Рачинская плакала. Непоказной человек, с вида дикий, по сути, нежнее мимозы. Ум в десятеро больше, чем с вида, талант тоже в десятеро больше, чем с вида. Видя издали серую пару Коротникова-Серова, пробирающегося перевальцем на цыпочках, не спугнув референта присесть в уголочке, казалось, вес, ставший светом, живит, электричество светит светлее. Таков был Серов. В очерке о Серове памяти художника-моралиста Белый писал: «Он присутствовал среди нас как учитель, как мастер искусства, искусство быть честным. К разговору, к событию, к человеку относился он с той же серьезной строгостью, как к картинам своим. Красота и добро сочетались в единство им. Он имел скрытый пафос морального творчества, моральной фантазии быть прекраснейшим человеком». Полную противоположность Серову являл Переплетчиков, тот, как улитка. Под домиком этот слизняк вылезающий, весь нараспашку, румянец на дряблых щеках, ясноглазо заглядывал в душу нутра раскрывая свои целины непочатые, только с брюшиной распоротый ходит, бывало, открытая шея, сюртук распашной, он покуривал с весом, пошучивал с весом, с уютами, был он плакат с яркой прописью «Эй, обратите внимание, мастер!» Широкий, матерый, вошедший в года, он стяжал популярность отличнейшим сочетанием почтенности с явным заискиванием у еще сосунцов. Он писал передвижнические пейзажи, и выставка вологодских этюдов всем нравилась. Вдруг, черт его знает, пустился кропить бледно-розовой и бледно-синюю точкой холстину соженную у Кузнецова. С Альяной и Водкиным мы ощущали усилие к новому зрению, преддрызготнёй переплётчиков ощущение жгло, штаны падают, стыдно. Бебешкой предстал лысый, кряжистый, хриплый старик и показывал всем маховатые икры, что хуже всего, у него столь глубоко нутро, что оно ещё ниже пупка, а его всё он рвался показывать. Он импонировал лысиной, ростом, опущенным усом, бородкую карию, усом багряным, бровями густыми, которые морщил, очами, которыми он поводил. Все же лысинка с волосом, и колер того, и глазенки под взорами ерзали, в целом лубок перекрашены. В. А. Серов много весил. В. Брюсов сражал, завоевывая ряд участков культуры, Сарьян импонировал думой, и Трояновский воодушевлял нас работать, матерый такой коренной передвижник. В. В. нес свою маховатую голую ногу, прошу понять, аллегорически. Все-то ему не сиделось. Лез к барышням тем, что кусали под локоть своих козловидных приятелей, и их собирал переплетчиков, и с перехряком, с похлопом доказывал, что композитор, давно обскакавший самую музыку, жаривший пальцем бубу по последнему клавишу выше Бетховена, так ясноока об этом вещал. Выходило. Он вздул в символизм 25-е волны, которые вздули ужасные нравы. Так староколеннейший член стал дырой из себя в наш корабль, захлеставший дренцою. Уж крен ощущался, топил переплетчиков нас. Так почтение пред этой столь коренной фигурой с нутром созерцателя зорь стало недоумением, переходящим в решение «надо со вздором покончить». Сперва он пленил. В комитете единственно он говорил о заре, о душе, восседая на кресле. Сидел на моих воскресеньях с маститым уютом, покуривая. В комитете, мешая нам сосредоточиться на злобе дня, говорил о заре на заре. Говорил о заре на моих воскресеньях. С чего вы тут, батюшка? Вы бы по чувству. Слушок пробежал. Комитетчики. Мы не имеем зари, мы сухие, мы академисты. Василий Васильевич мастер, нутро и кишка, точно атлас, поддерживает на своих раменах купол неба с зарею и даже кишку свою очень охотно показывает. Это хором твердили Вадим и им козловидные юноши и босоножки, вздымающие из-под юбок свои 25-е волны. Одно веселиться без всяких платформ. Как мы раз веселились, катаясь с Василием Васильевичем, с Адой, Корвин, с Меркурьевой, в лодке, в Царицыне, в сопровождении поэта и баса, бежавшего веснами пыльным бульварным кольцом ежедневно с романтическим бросанием, в смысле тика и рома, через плечо Альмавивы, романтика. Это одно. Но другое. Когда переплетчиков после различных пускаемых «гм» пригласил посетить им организованный очень любимый кружок «дмагага». «Дмагага» — что такое? Да плясы с поднятием ног босоножек с невымытой шеей перед композитором, пересигнувшим Бетховена, перед романтиком, перед дергавшим кокиоки очкастым пошуканисом. Очень серьезным лицом, удивлявшимся, как он до эткой жизни дошел, перед кем, такого я не знал, вдруг для пляса, надевшим короткие штаники, шерстью козлиной наружу, Перед, наконец, появившимся в нашу компанию Виктором Стражевым, мной созерцаемым только в кружке, где он фрак упоительный с лестницы дамам показывал и оскорбленный приподнятый профиль. И мне стало ясно, кружок дмагага, просто га-га-га. Я, конечно, туда не ногой, пусть себе дмагагакают, частное дело, одно озабочивало. Дмагагаица распространялась в эстетике, как лопухи и крапива в заброшенном домике. Скажем, зеленый лужок, свирель фавна, оно, конечно, погони же фавнов с высунутыми языками за нимфами, оно того. Когда открылось, что задание переплетчикова снять штаны с нас и их заменить меховиною а-ля козел, то стало ясно, переплетчиков это того. К тому времени мы разглядели его, что сердечность прекрасна, а что хитреца и злой умысел тоже того, очи пластыри, а из-под них глазки злые, веприные, перемигиваются за порогом эстетики, кто его знает с кем. Узел интриг, чтобы выкинуть Брюсова, нас, раскакаться, метая свою маховатую ногу над лысинкой, и при такой-то наружности, и при этком имени, возрасте, весе, Василий Васильевич, мы-то, а вы-то, вопрос был поставлен ребром. Я не стану описывать перипетии неприятной борьбы. В ней прибегли к приемам, подобным заманиванию в крысоловку увертливой крысы. Серов этим мучился. Тут публичное выступление членов кружка «Дмагага» от свободной эстетики, но без всякого права на это, дало нам повод привлечь к трибуналу. Исключили Меркурьеву. Но это повод, она лишь покров снеговой над медвежьей берлогой. Хотели медведя поднять из берлоги, медведь сосал лапу под нами и зубы точил. Он полез, бурый, злой и угрожающий череп снести. Мы стояли с рогатинами, из эстетики таки ушел. Случайно скончалась Меркурьева. Около года спустя от, как помнится, аппендицита. После смерти встречаю Василия Васильевича на Арбате, такой ясноокий. Он нежно берет мою руку, ее прижимает и взглядом, сулящим зарю, залезает в глаза и шепотом: «Вы, Борис Николаевич, вы убили Меркурьеву». Так мещанин в преступлении и наказании шепчет Раскольникову: «Убивец, убивец». Я, вырвавши руку, пошел, потому что я знал, что и это прием. Вковырнуться в мою сердобольность, желание помучить, знал все подробности смерти Меркурьевой. Да смерти была весела эта дама, смерть случай. Порой целина лишь цветочный покров над болотом гнилым. Николай Разумникович Кочетов, профессор теории музыки и сынок Досидин Александровой Кочетовой, совокупно с Лавровской, вспоивший ряд славных певцов и певиц, между прочим, Хохлова, взошел на старинных дрожжах музыкальной Москвы, седоволосый, рыжебородый, высокий румяный блондин в синей паре, подстриженную бородкой, галстуком, воротничком, производил впечатление только что вышедшего из бани, хотелось поздравить его с легким паром. Он молча присоединялся к решениям Брюсова и Троиновского. Он был приятно беззлобен, талантами не блистая, а только пенсне золотым, придававшим младенческим взглядам его что-то важное. Роли он не играл ни в консерватории, ни в эстетике, но честно нес службу, ничего нового не внося, ничего не портя, никому не мешая. Мы с ним часто посиживали в безответственных тет-а-тетах, легко и невинно болтая. Обычно лениво присоединялся добряк и брюзга, сонно-мрачный, заспавший действительный свой музыкальный талант композитор Арсений Николаевич Корещенко, автор оперы «Ледяной дом», серьезно и интересно задуманный, к сожалению, тоже заспанный. Он был типичный орловец, присиживал и поворачивал, потягивая венцо. Шестой член комитета — Брюсов, седьмой я.